Глава 59. Гулкий звук выстрела медленно стихал. И, наконец, Пендергаст открыл глаза. «Опа! Я промахнулся!» Озмиан не увидел соответствующей реакции в глазах агента. «Дать вам еще 10-минутную фору? Или закончить все сейчас?» Он ждал ответа. Но Пендергаст молчал. «Ладно. Я человек спортивный, но прошу вас, будьте чуточку умнее. Никаких вторых шансов больше не будет». Озмин посмотрел на часы. «У нас остался для охоты 1 час и 35 минут». Он показал стволом своего пистолета на лес Байер, лежащий среди мусора. «Берите его, только 2 пальцами, и идите. Я постою здесь 10 минут, чтобы дать вам еще одну фору». Его добыча нагнулась и протянула руку к пистолету. «Только без спешки! Не совершите ошибку, думаю, что вам удастся выстрелить первым, потому что я прежде вышибу вам мозги». Взяв пистолет 2 пальцами, Пендергаст засунул его за пояс. Озмиан вытащил из кармана ключ и показал Пендергасту. «Я использовал часть того времени, что вы провели на выступе, чтобы найти ключи от этих комнат в столе санитара». Продолжая держать Пендергаста под прицелом, он отпер дверь и распахнул ее, потом выкинул ключ через окно в темную ночь. «Ну вот, мы опять на равных, ни у кого никаких преимуществ. А теперь вперед, у вас 10 минут!» Пендергаст молча вышел из комнаты. В дверях он повернулся и на мгновение встретился глазами с Озмианом. К удивлению головореза, пораженческий вид его противника изменился. В его глазах появилось что-то еще хуже, какая-то разновидность экзистенциального отчаяния, или это у него воображение разыгралось. Через мгновение агент исчез. Озмиан ждал, используя 10-минутный перерыв, чтобы сосредоточиться и прикинуть, куда может отправиться Пендергаст, какие шаги собирается предпринять. Он был уверен, что на сей раз его добыча не станет терять драгоценные 10 минут форы, устраивая засаду в месте вероятного выхода охотника. Возможно, он устроит гонку по зданию, чтобы выйти на охотника с тыла. Или подготовит еще одну ловушку. Озмиан не знал, каким будет следующий шаг противника. Животное, ощущая приближение преследователя, начинает вести себя непредсказуемо. Не сомневался он в одном. Пендергаст попытается перевернуть игровую доску или изменить условия. И от этой мысли дрожь предвкушения прошла по его телу. Пендергаст пробежал по коридору и спустился по лестнице, желая как можно больше увеличить расстояние между собой и Озмианом. Он бежал быстрее, чем мог идти по следу Озмиан, так что его главная задача заключалась в том, чтобы оставить длинный след и выиграть как можно больше времени. Из лестничного колодца он опять выбежал в темные коридоры, опять поднялся вверх по лестнице и снова спустился вверх и вниз с этажа на этаж, создавая для своего противника проблему в виде длинного хаотичного лабиринта следов. На бегу он предпринимал невероятные усилия, чтобы подавить несвойственное ему чувство отчаяния. Хотя со вторым шансом предвидение его не обмануло, противник уже 2 раза сумел перехитрить его, и пусть даже его посетило психологическое прозрение, но как повернуть это к своей выгоде? Теперь он видел, в чем состояла главная его ошибка. Он решил, будто сможет выиграть у Озмиана в игре по чужим правилам, что ему удастся обойти противника при помощи логики. Он играл в шахматы с гроссмейстером, и, перейдя в миттельшпиль и понеся фатальные потери в фигурах, понял, что непременно проиграет. Если только полностью не изменить игру. Да, из шахматной превратить ее в игру в кости, в игру случая. Пендергаст вспомнил, что, подбегая к зданию 93, заметил следы пожара. Западное крыло дома частично выгорело и казалось неустойчивым. Вот эта обстановка и обеспечит ему необходимую непредсказуемость. В результате своего хаотичного передвижения он оказался в большом открытом помещении и остановился, чтобы перевести дыхание и обдумать свой следующий шаг. Он находился где-то в задней части больницы, снова на первом этаже, и, оглядевшись, понял, что это что-то вроде мастерской, отданной под занятия декоративно-прикладным искусством. Длинные пластиковые столы были завалены незавершенными предметами, поеденными временем и крысами. Пендергаст быстро оглядел комнату в поисках чего-нибудь полезного. На маленьком ткацком станке лежал полуразложившийся кусок ткани. На пробковом щите висели прикнопленные детские акварели. На одном столе валялись высохшие комки модельной глины, принявшие какие-то карикатурные формы. На другом столе лежали навалом искривленные пластиковые спицы с незаконченными шарфами. В дальнем конце комнаты вокруг старого лампового телевизора с выпуклым экраном стояли стулья. Его трубка была разбита, на полу валялись осколки. Пендергаст схватил несколько незавершенных шарфов, вытащил спицы и обмотал ноги вязаным полотном. Двинувшись дальше, он увидел, что следы его стали менее заметными среди следов, оставленных прошлыми посетителями, и прочесть их стало труднее. Он не обманывал себя. Озмиан наверняка обнаружит его следы, но это потребует от него большей концентрации, а значит, даст Пендергасту выигрыш во времени. Теперь он шел на восток, стараясь производить как можно меньше шума. Он проходил комнату за комнатой, коридор за коридором, поворот за поворотом, и вскоре начал ощущать едкий запах старого пожара. Пройдя через кухню, Пендергаст оказался в коридоре, явно ведущем в выгоревшее крыло. Он уже далеко оторвался от Озмиана, а потому позволил себе включить фонарик и провел лучом по черным стенам. То, что он увидел, заставило его остановиться. Стены покосились и искривились, некоторые частично обрушились. Потолки провалились, а с ними и бревна обугленных балок и разбитых бетонных колонн с обнаженной перекрученной арматурой. И это только на первом этаже, а сверху находились еще 9, едва удерживаемые этими неустойчивыми стенами. Оценивая степень ущерба, Пендергаст понял, что пожар случился не так давно, может быть, в прошлом году. К ближайшей стене был прибит почерневший лист фанеры, самодельный предупреждающий знак, на котором серебристым маркером было написано: «Привет коллегам-ползунам! Слушайте сюда, ребята, если вы считаете, что исследование крыла Д предлагает уникальный вызов, то подумайте еще раз. Это место чертовски опасно. Если здесь кто-нибудь угробится, то доступ сюда закроют для всех нас, так что в вашем распоряжении все остальное здание 93. Но, пожалуйста, не лезьте в крыло Д. Не забывайте бессмертные слова величайшего из всех ползунов. Оставь надежду, всяк сюда входящий». Немного помедлив, Пендергаст вошел в темный, вонючий лабиринт.